Глава 29. Все-таки в наших домах намного удобнее, чем в шалашах у эльфов. Ее Величество, удобно лежа на диване в высоко поднятых подушках, подтянула к себе вазочку с золотистыми крупными бобами в потрескавшейся коричневатой кожуре и бросила один в рот. «Как хорошо! Пробуй!» Илли взяла горстку бобов, разгрызла один. И правда, вкусно. «Я росла своевольной принцессой», — со смешком сообщила спустя 5 минут Ее Величество. «И никому из гувернанток и слуг не удавалось уговорить меня посидеть спокойно, пока мне завивают локоны и приводят в порядок исцарапанные ногти. И только одна из служанок могла творить со мной все требующееся, чтобы я выглядела так, как предписывают правила. У нее было волшебное средство — кисетик с бобами. Больше никто во дворце не знал, что это такое. Только много позднее я поняла. Они считали, что им не подобает знать про такие простые лакомства». И Лира только вздохнула. Все у них было разное. И детские игры, и воспитание. И самое главное — положение. И как бы королева ни старалась, помочь ей она не сможет. И значит, зря она сюда пришла. Сидела бы в шалаше, как называют шатер Ее Величества, и любовалась эльфийской ночью. А утром проводила бы друзей и осталась совсем одна. Жила бы в шалаше, ходила поливать Уэллин и беседовать с ним. Да помогала Анлеру Юнтениэлю ухаживать за другими растениями. А они там сами разбирали бы письма и старались не вспоминать ее имя. Как не вспоминают беднягу Джигарта. «Его нужно будет вернуть, Джигарта», — сказала Илли и горестно всхлипнула. Как обидно, когда приходится терять столько хорошего из-за никому не нужной любви. «Он сейчас и сам не вернется», — мягко вздохнула королева, делая вид, что не замечает слез синьориты. «И, кроме того, ты еще не приняла пока твердого решения. А чтоб ты меня лучше поняла, я тебе объясню, как обстояло дело 1,5 месяца назад, когда Его Величество одобрил этот план. Хотя, уверена, ты и сама обо многом уже догадалась. Но некоторые тонкости добавлю. Нам стало точно известно, что Марильда поддерживает тайную переписку с агентами Матероса, и мы даже перехватили и прочли несколько писем, и только потом доставили их ей. За то, что фаворитка подольет крепкое снотворное зелье в вино принцу и его друзьям, ей пообещали кругленькую премию и в мужья бывшего возлюбленного, сведения о котором были тщательно скрыты при выборе кандидаток. Сама понимаешь, ее было нужно срочно убрать, но так, чтобы не выдать наших людей. Их всех ждали бы пытки и смерть. И не только их самих. Матерас был очень мстителен и жесток. Одновременно с этим в столицу тайно прибыл Анлер Тенурвиэль с предложением о сотрудничестве и предложил послать Канду приглашение в лес. Последствием этого посещения должен был стать ответный визит одной из смесок в сопровождении с сильным магом. Признаюсь сразу. Эльфы понимали, что принц может не пожелать ее приглашать, и просили разрешения применить легкий приворот. «И вы разрешили?» Братья и друзья с подросткового возраста звали Кандика «Сеньор Ледяное Сердце», — печально усмехнулась Интария. И его странное хладнокровие нас очень волновало. Многие лекари говорят, да и примеры из жизни подтверждают, что чем позже в мужчине просыпается влюбчивость, тем сильнее это его меняет, и зачастую вовсе не в лучшую сторону. А эльфы утверждали, что легкий приворот может разбудить его сердце, дать толчок к поиску настоящих чувств. Ведь, как говорят, кто не любил по-настоящему, тот и не жил. Мы согласились. 2 года в его возрасте — невеликий срок. А через 2 года приворот тает безболезненно, не оставляя никаких грустных чувств и воспоминаний. Но когда я из донесений Гарстона поняла, что с сыном творится нечто необычное, то немедленно помчалась сюда, чтобы предпринять от приворота дополнительные меры безопасности. «И у вас получилось?» «Конечно», — усмехнулось Ее Величество. «Вот прибежит он утром, можешь сама спросить». «А зачем он прибежит?» — не поняла Эллира. «Он забыл отдать мне одну вещицу и обязательно должен это утром вспомнить. Так вот про планы. Джигард был против, он не хотел причинять другу боль, но мы его уговорили. Нельзя было исключать возможности, что за дворцом следят. да и слуг могли перекупить. Вот тут и начали рушиться наши планы. Джиггард не дерзнул отказаться, но в знак протеста забросил все дела и вовремя не вскрыл настроенный на него Уэллин. Потом появилась ты. А дальше все знаешь и сама. А завтра я жду их высочеств не позднее, чем к завтраку, и потому могу позволить себе сегодня поболтать с тобой подольше. Тем более Дигон держит на всем нашем пути подменных лошадей, и едем мы без остановок. Еще успею выспаться как следует. Это же ужасно трудно, — посочувствовала синьорита. Я так ехала, думала, с ума сойду от скуки. Чем вы занимаетесь в пути? Обдумываю различные планы, днем читаю почту и диктую секретарю ответы. Он придумал 20 стандартных ответов и проставляет в своем дорожном блокноте номер такого письма, кому послать и какие особенные детали добавить. «Какой молодец!» — восхитилась Илли. «Я до такого пока не додумалась». Тут девушка вспомнила, что ей, судя по всему, такие знания теперь долго не пригодятся, и печально вздохнула. «Илли», — голос королевы звучал мягко, но непреклонно, «я уважаю твое право на личные секреты и не хочу давать советов. Но кое-что сказать просто обязана. Ничего мне не отвечай, я сейчас попытаюсь построить цепочку своих догадок. Но если сможешь подсказать, где я ошибаюсь, подскажи. Нет, так нет. Как я поняла, ты не имеешь права влюбляться, потому что это принесет кому-то вред, кому-то очень дорогому тебе. Возлюбленный исключается самим условием, значит, остаются друзья или родственники. Но поскольку о тетушке с отцовской стороны речи быть не может, это родственники со стороны матери. Наверняка ты понимаешь, что их уже ищут люди Бенга, и как только найдут, возьмут под контроль, а при необходимости с ними поговорят. И если угроза исходит от них, мы ее устраним. Или? Ты качаешь головой? Значит, это неверный путь. Жаль, я направила туда сильных магов. Тогда остается монастырь и твои подружки. Как жаль, что нет сестры Апраксии. И очень странно, что она ушла, не дожив и половины того срока, что обычно живут маги. Почему ты плачешь? Неужели это она взяла такую клятву? Но зачем она ей? И ты говорила, нельзя влюбляться. Как это может быть связано? Никак. Убито сказала Илли. С ней никак. Но это главное условие. Я не имею права влюбляться или выходить замуж. Я очень завидую вашим сыновьям. Им повезло, вы всегда рядом и всегда можете прийти на помощь. А я одна. Давно одна. И это очень трудно и тоскливо. Но пока есть надежда, можно работать и терпеть. А любовь изменит меня, и надежда умрет. Простите, больше ничего не могу сказать. Если нечаянно узнают враги, меня могут найти. Не густо. Обдумав эти слова, подвела итог королева. Но спрашивать я больше ничего не буду. Прошу лишь одно. Объясни Канду, как сможешь, что это не простой каприз и не клятва бывшему возлюбленному. Пока ему для счастья хватит и этого, поверь, большего он требовать не будет. А теперь давай пить чай. В этом особняке повара пекут чудесные пирожные. И нечего сидеть в эльфийском лесу. Езжай во дворец. Там у тебя еще не все бумаги разобраны. Чаепитие плавно перешло в беседу о том, кто из сотрапезниц какие пирожные любит и за что. Потом пришло время баек про знакомых сладкоежек. Затем разговор плавно перекинулся на воспоминания о детстве, и Лире пришлось очень постараться, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего. А потом королева начала рассказывать смешные случаи из жизни придворных дам, помешанных на правилах этикета. Время было далеко за полночь, когда ее величество спохватилось и решительно объявило, что пора расходиться по спальням. Спать Илли совершенно не хотелось. Она давно ни с кем не чувствовала себя так хорошо и свободно. И девушка с удовольствием посидела бы еще полчасика. Однако показывать этого не стала, отлично памятуя, что королеве утром предстоит отправляться в нелегкое путешествие. Она пожелала ее величеству спокойной ночи и направилась к двери. Как вдруг где-то внизу раздался стук и мужские голоса. «Дигон?» Побледнев, королева дернула шнурок звонка, а синьорита-секретарь метнулась к камину и схватила увесистую статуэтку. «Это их высочество!» Только и успел предупредить сунувший голову в гостиную телохранитель, как его отодвинули, и в распахнутую дверь ворвалось двое злых, как гоблины, принцев. Илли сразу сообразила, что они каким-то образом обнаружили ее отсутствие, и теперь собираются устроить матери допрос с пристрастием. И, готовая защищать эту женщину за подаренный ей чудесный вечер, вовсе не намерена была этого допускать. «Ох, ваше высочество!» Нарочито насмешливо фыркнула синьорита, демонстративно вынимая из-за спины статуэтку и с грохотом водружая на стол. «Что ж вы так пугаете-то, грабители-грабители? А это всего лишь их высочество. Вот вам и поболтаем вечерок по-девичьи. Пусть мальчики поспят подольше. Ничего себе подольше! Да они, наверное, в полночь сорвались сюда бежать». Но принцы уже и сами рассмотрели удобно вытянутые под мягким пледом ноги матери, кучку кожуры от ее любимых бобов, наполовину опустошенную вазу с пирожными и пустые чашечки из-под чая. «Кант, ну и что ты молчишь?» По инерции продолжала возмущаться Илли, пока не разглядела выражение его лица. «Так, быстро рассказывайте, что у вас случилось. Почему на нем лица нет?» «Он успел за эту ночь побывать в аду», — тяжело вздохнул Бэнк. «И нам всем очень повезло, что матушка придумала эти ваши посиделки. Квартиронка, которую Кант отверг, подлила в кувшин Илли приворотного, а потом послала туда своего дружка». «Мерзавка!» — отбрасывая плед, процедила королева, намереваясь дойти до младшего, но Илли ее опередила. «Кант!» — шагнула почти вплотную, заглянула снизу в лицо отводящего взгляд принца. «Ты убил этого гада?» «Нет». Наконец-то смог выговорить он, несчастно взглянул в обеспокоенное, полное участие лицо девушки и окончательно поверил, что все, что причудилось и напридумывалось, было дикой ошибкой. «Илли». Руки принца сами обхватили плечики секретаря, стиснули их так крепко, что девушка начала опасаться, что задохнется. Прижали к себе и ни за что не желали отпускать. Хотя он и понимал, что непозволительно так вести себя при королеве и старшем брате. «Кант, садись, успокойся. Давай я тебе чаю налью». В этот момент она инстинктивно чувствовала себя старше и много мудрее этого сильного и мужественного парня. И он послушно разжал руки, сел, ревниво наблюдая за ее передвижением. Кто-то новый, властный и непримиримый, проснувшийся в нем за последние часы, точно знал, что теперь самое важное — это устроить все так, чтобы она все время была поблизости, не исчезала и не уходила дальше, чем можно добежать за пару минут. Найти взглядом или хотя бы услышать, если недоступно взгляду. Он молча пил чай, смотрел на синьориту и не мог наглядеться, отлично понимая, что Бэнк тысячу раз прав, и он должен в ноги кланяться матери за то, что Илли сидела тут под защитой толпы воинов и ела пирожные, а не отбивалась от наглого блондина. Однако матери в комнате уже почему-то не было. И Бенга тоже. И когда они ускользнули отсюда, Гандирт не помнил. Но был несказанно благодарен им еще раз и за эту деликатность. И теперь его интересовало только одно. До чего они тут договорились? Остается Илли в лесу или едет с ним назад во дворец? Ну, успокоился. Иллира устроилась на соседнем кресле, подливала чай и подсовывала пирожные. И отлично видела, что принц мог бы сидеть так хоть до утра. Но что-то неотступно гложет ему душу, не позволяя расслабиться до конца. И догадывалась, что именно. «Да, спасибо», — выдохнул он, не решаясь задать мучивший вопрос. И тогда синьорита-секретарь, вспомнив совет королевы, решительно задала его сама. «Ну вот и отлично. Тогда скажи, когда мы отправляемся домой?» Конец первой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.